Глава 81. 20:25. В шумной гостиной на другом конце коридора Кейси допила свой коктейль и поставила бокал. Ей было не по себе, одолевали странные ощущения. С одной стороны, она радовалась, что Данрос получил передышку, с другой печалилась, что в ловушке оказался Горнт. Все, что происходило вокруг, ясно показывало — стартовая цена акций Строенс будет очень высокой. «Бедный Квейлон», — думала она, — «если не получится с обеспечением, положение у него будет аховое, и, посмотрим правде в глаза, в этом виновата я, ведь так? Да, но мне нужно было вытащить Данроса, потому что без него Горнт выжил бы из нас все, а может, и из остальных тоже». И не надо забывать, что рейд на Стронс начала не я. Это был рейд Линка, а не мой. Разве Линк не говорил всегда, что не нужно смешивать бизнес и удовольствие? Разве мы оба с этим не соглашались? Линк, всегда возвращаешься к Линку. Кейси не видела его уже целый день и даже не знала, где он. Они должны были встретиться за завтраком, но на двери номера висела табличка «Не беспокоить». В режиме «не беспокоить» работал его телефон, поэтому она не стала его тревожить, отринув мысль об Орландии. Может, она тоже там. А сегодня вечером, когда она вернулась с морской прогулки, ее ждала записка «Привет, желаю хорошо повеселиться». Так что она приняла душ, переоделась, упрятала подальше свое нетерпение и приехала сюда. Вначале весельем и не пахло, все ходили унылые, в воздухе витала обреченность. Да и потом, когда были объявлены потрясающие новости, и Горнт ушел, хлопнув дверью, веселье не получилось. Данрос протиснулся к ней, чтобы еще раз поблагодарить, но его почти тут же окружили взволнованные мужчины, которые стали обсуждать сделки и возможности. Глядя на них, Кейси чувствовала себя очень одиноко. «Линк, наверное, уже вернулся в отель», — думала она. «Лучше бы я...» «Ладно, пора домой». Она тихо ушла, и никто этого даже не заметил. В лифте стоял Роджер Кросс. Он придержал для нее дверь, а потом нажал кнопку вниз. «Спасибо», — поблагодарила она. «Славная вышла вечеринка, верно?» «Да», — рассеянно согласился он. «Да, славная». На первом этаже Кросс пропустил ее вперед, а потом широкими шагами вышел на улицу и направился вниз по склону холма. «Куда он так спешит?» — подумала Кейси, направляясь к очереди, ожидавшей такси. «Слава богу, что нет дождя». И тут она резко остановилась. В вестибюль входила Орландо Рамуш с какими-то пакетами в руках. И та, и другая заметили друг друга одновременно. Первой пришла в себя Орландо. «Добрый вечер, Кейси!» — проговорила она, ослепительно улыбаясь. «Хорошо выглядите?» «Вы тоже», — ответила Кейси. Ее соперница действительно выглядела прекрасно. Бледно-голубая юбка и блузка отлично сочетались. Орландо обрушила целый поток нетерпеливых слов на кантонском на помятого консьержа, который праздно шатался неподалеку. Что-то бормоча под нос, он тут же взял у нее пакеты. «Извините, Кейси», — любезно сказала она, но по голосу чувствовалось, что Орландо нервничает. «Внизу случился небольшой оползень, и мне пришлось оставить свою машину там. Вы в гостях кому-нибудь?» «Нет-нет». «Нет, я уже ухожу. Вы здесь живете?» «Да, да, живу». Снова повисло напряженное молчание. Потом Кейси, вежливо кивнув, попрощалась и собралась уходить. «Может, нам стоит поговорить?» — промолвила Орландо. «Конечно, когда вам будет угодно». «А сейчас у вас есть время?» «Думаю, да». «Не прогуляйтесь со мной до машины. Мне нужно забрать остальные пакеты. Здесь вам такси все равно не взять. Ниже по склону сделать это значительно легче. Хорошо?» Обе женщины вышли. Вечер был прохладный, но Кейси вся горела. Орландо тоже. Каждая понимала, что их сейчас ждет, и обе побаивались друг друга. Они шли осторожно, глядя под ноги. На дороге оставалось еще полно воды, кое-где она неслась вниз потоками. Судя по низко нависшим тучам, дождь должен был пойти снова. Кейси увидела, что впереди, ярдах в 50, насыпное ограждение дороги частично рухнуло, и всю проезжую часть завалили кучей земли, камней, веток и мусора. Тротуара уже не было видно. По другую сторону от завала выстроилась целая очередь машин, которые отчаянно маневрировали, чтобы развернуться. Через него перебирались несколько пешеходов. «Вы давно живете в Роузкорт?» — спросила Кейси. «Уже несколько лет». «Здесь очень милая. Я о, вы, наверное, были у Джейсона Плама на приеме компании Asian Properties». «Да», — Кейси заметила на лице Орландо облегчение, и это разозлило ее, но она сдержалась и, остановившись, спокойно проговорила. «Орландо, вообще-то, говорит нам не о чем, верно? Давайте попрощаемся». Орландо подняла на нее глаза. «Линк со мной. Он в моей квартире. Сейчас». «Я так и подумала». «И вас это не волнует?» «Это очень меня волнует, но это дело Линка. Мы, как вы знаете, не женаты и даже не обручены. Вы действуете по-своему, я по-своему, так что...» «Что вы хотите сказать?» «Я хочу сказать, что знаю Линка 7 лет, а вы не знакомы с ним и 7 дней». «Это не имеет значения», — с вызовом бросила Орландо. «Я люблю его, и он любит меня. Это еще...» Кейси чуть не оттолкнули в сторону какие-то китайцы, которые, громко разговаривая, промчались мимо. Навстречу приближались другие. Соперница обошла несколько гостей с вечеринки, спускавшихся вниз по склону. Среди них была леди Джоанна. Она с любопытством уставилась на странную пару, но прошла мимо. Когда они снова остались одни, Кейси договорила. «Это еще не факт». «До свидания, Орландо», — только и сказала она, хотя ей хотелось крикнуть. «Ты зарабатываешь телом, а я умом, и за всеми словами о любви, на которые ты не скупишься, стоит одно слово — деньги. Мужчины такие болваны». «Как ни странно, Линка, я не виню», — пробормотала она вслух, глядя на этот упрямый подбородок, решительно сверкающие глаза, на прекрасную, роскошную, но гибкую фигуру. «До свидания». И Кейси зашагала дальше. «Теперь план меняется», — думала она, глубоко озабоченная. «Сегодня я собиралась объявить Линку, что отказываюсь от нашего уговора, но все переменилось. Если он у нее в постели, значит, поддался чарам. Слава богу, что я об этом узнала. Хороша бы я была, если бы предложила ему себя, а он сказал бы «спасибо, не надо». Теперь я могу... Что же мне делать?» «Чтобы всех Орланд в этом мире. Для них это так просто. У них все распланировано с самого первого дня. А мы, все остальные, как же мне быть? Делать вид, что я решила дождаться 25 ноября и уповать на то, что к этому времени Орландо чертовски ему наскучит? Другая, может, и наскучила бы, но только не эта дамочка». Тут случай особый, она понимает, что Линк для нее пропуск в новую жизнь. Сердце забилось быстрее. «Я с ней еще потягаюсь», — уверенно пообещала Кейси. «Может, не в постели и не на кухне. Хотя, если надо, я и этому могу научиться». Она забралась на большой валун, проклиная грязь, в которой перемазала все туфли, и спрыгнула за земляную насыпь. В самом начале вереницы машин стоял Роллс-Ройс Данроса. «Извините, месье, Тайбань еще там?» — спросил его водитель. «Да-да, там». «А, благодарю вас». Водитель запер машину, торопливо перебрался через препятствие на дороге и зашагал вверх по склону. Кейси обернулась и стала смотреть ему вслед. Взгляд упал на приближавшуюся Орланду и захотелось спихнуть ее в грязь. Эта мысль позабавила Кейси, и она продолжала стоять, поджидая соперницу и предоставляя той гадать, что задумала. В глазах Орландо уже не было той доброжелательности, и на лице не было страха, а лишь полная уверенность и полуулыбка. Она бесстрашно прошла мимо американки. По телу Кейси пробежала дрожь, которую она тут же постаралась унять, и вместе с дрожью пришло понимание. «Может, ты просто боишься меня и моей власти над Линком, как я боюсь твоей?» — подумала она, переведя взгляд на сияющую башню Роузкорт и пытаясь угадать, какая часть этого света окружает Линка. Или он за темным окном? Увидев Кейси, Орландо сначала тут же сделала вывод, что та заявилась к ней в квартиру и застала там Бартлета. Я бы так и сделала. Но хотя теперь она знала, где была Кейси, при виде соперницы ее снова охватил страх. Имеет ли она власть над ним через Паркон? Вся дрожа спрашивала себя Орландо. Может ли шантажировать Линка при помощи ценных бумаг? Если верно, что первая жена Линка чуть не привела его к финансовому краху, а Кейси спасала не раз, то, должно быть, он связан по рукам и ногам. На ее месте я бы не приминула этим воспользоваться, это уж точно. Орландо невольно оглянулась. Кейси по-прежнему смотрела на Роуз-корт. За ней вдали из вестибюля показался Данрос и другие, среди них Рик и Токс, Филипп и Диана Чень. Они стали спускаться по склону. Не обращая внимания ни на кого и ни на что, Орландо думала об одном — как вести себя с Линком по возвращении. Сказать о встрече с Кейси или нет? В оцепенении она вынула из машины оставшиеся пакеты. «Я знаю одно», — повторяла она себе опять и опять, — «Линк мой, и что бы ни связывало его с Кейси, я выйду за него, выйду, чего бы мне это ни стоило». Увидев показавшегося вдали Данроса, Кейси залюбовалась им. Высокий, изящный, словно разом скинувший с плеч лет 10, ей было очень приятно, что удалось помочь ему. Уже отворачиваясь, она услышала, как Данрос кричит: «Кейси, Кейси! Подождите минутку!» Она оглянулась. «Не хотите поужинать вместе с нами?» Она покачала головой. Настроение было совсем не то, и она крикнула в ответ: «Спасибо, но у меня встреча! До завтра!» И тут земля пришла в движение.